На второй день плавания у берегов Испании великая Менелас потребовала уса, но оно кончилось. Грек спустился в буфетную, пришел в страшную ярость и пригрозил Сейксу: «Высажу тебя в первом же порту». Потом вызвал Кириллиса, велел спустить на воду гидросамолет и послать пилота в Паламос за этим аперитивом. Поднялся на палубу и сообщил о Лэмп: «Из-за этих идиотов у меня в винном погребе ни капли не осталось, но не пройдет и 2 часов, как вы получите уса». «Да что вы, Сократ, я обойдусь без него». «Нет уж». Гидросамолет взял разбег по воде и взлетел, держа курс прямо на юг. Едва он вернулся, ящик с бутылками вмиг перенесли на катер, а с катера на борт Пегаса. Секс, привычный и не к такому, снова появился на палубе, торжественно неся бутылку на подносе, и склонился перед великой Менелас: «Мадам, что это такое? Вы заказывали уса, мадам». «Спасибо, нет, не нужно. Я уже пью виски». Вот такие штуки доводили Лену до белого коленя. Прихоти она позволяла только себе. На 5-й день яхта ненадолго задержалась в Кадисе. Стэн Пикман хотел купить картины Дали у самого Дали. А на следующий день, когда Пегас находился в открытом море, разразился шторм. Гостей сперва забавлял налетевший ветер. Короткие злые волны жестоко сотрясали судно. Казалось, они осаждают его со всех сторон, так что качка была одновременно и бортовой, и килевой, и яхта то взлетала на высоту нескольких метров, то стремглав неслась вниз. Капитан попросил всех пассажиров уйти с палубы. Метеосводка сулила крупные неприятности, кстати, совершенно непредвиденные, но зато недолговременные. Лорд Иглбонд был первым, кого стошнило прямо на стол, за которым он сидел, делая вид, что увлечен игрой в джин-рами. Отбрызгав этой рвоты, Нэнси Пикман, в свою очередь, стошнило. Стэн, чувствуя себя не слишком бодрым, на киностудиях-то шторм снимали в искусственных водоемах, и можно было в любую минуту прекратить съемку, проводил супругу в каюту и едва успел подвести ее к ванне, как почувствовал, что сам бледнеет. «Что-то мне нехорошо», — сказал он, и тут его вывернуло наизнанку. В салоне еще стойко держался Эмилио. Как бы он ни чувствовал себя, он дал себе слово не оставлять жену наедине с греком. И здесь же была Лена, движимая такими же намерениями. Выводило обоих из себя то, что ни Сократа, ни Олемп разразившийся шторм ничуть не беспокоил. А в огромном салоне все, что не висело на стенах или не было привинчено к полу, начало танцевать. Одна из карамандельских ширм упала, а за ней ваза с гладиолусами, заливая ковер водой. «Может быть, пойдем в каюту?» — спросил Мими у Менелас, все больше зеленее. «А зачем?» — ответила она с самым невинным видом. «Что здесь, что там?» «Вы себя неважно чувствуете?» — спросил его грек. «Нет-нет, очень хорошо», — ответил Мими, сдерживая позыв рвоты. «Ну, а я ухожу», — заявила Лена, бледная как полотно. Чтобы не смотреть все время на Менелас, она совершила ошибку, перевела взгляд на линию горизонта, которая через каждые 6 секунд становилась почти вертикальной. Несколько мгновений такого созерцания вывели ее из строя. Она вскочила с места и выбежала из салона. Мими делал вид, что читает журнал. Сократ заметил, что держит он этот журнал вверх ногами, и усмехнулся. «Что вас так насмешило?» — простонал тот. «Кажется, вы держите журнал вверх ногами». Тот ответил не без юмора. «Мой журнал в полном порядке. Это ваша яхта идет вверх ногами». С этими словами он бросился к выходу, яростно бросив последний раз: «А Лэмп, идем в каюту». В салоне оставался теперь только Секс, невозмутимо ползавший на коленях, убирая с ковров воду и блевотину. «Уходи», — сказал ему Сократ и обратился к Менелас. «Порядок?» «Полный порядок. А как вы?» «Это не моя заслуга, я просто не подвержен морской болезни. Но я не думал, что у вас такая сопротивляемость. Для меня это тоже не заслуга. До сих пор я и не знала, что такое шторм. В тропиках бывает и похуже». Они совершенно естественно сменили английский язык на греческий. «Вы родились в Афинах?» «Нет, на Корфу». «А музыке учились тоже на Корфу?» «В самом начале, да. Мне было тогда 6 лет. Отец мой был рыбаком. Я относила по его поручению рыбу на виллу в Палео-Кастристо, Хозяином виллы был американец, немножко сдвинутый, но ужасно славный. Он угощал меня конфетами, а мне больше нравилось, когда он играл Шопена. Я часами его слушала, бедный старик. За всю его жизнь я была единственным его слушателем. Он научил меня играть гаммы и говорил, что у меня есть способности. Значит, он был пророком. Ну, знаете, как говорится, талант – это 10% вдохновения и 90% потени. Почему вы улыбнулись? Да так. Слушаю, как вы щелкаете эти проценты, и вспомнил. Нет, просто дела. А вы ни на чем не играете? Я нет. По-моему, у меня и слух-то плохой. Вам, наверное, тошно слушать мои упражнения. Ничуть. А ваши родители не учили вас музыке? Родители, Фина, его мать. Он чуть было не начал о ней рассказывать. В конце концов, Алэм-то ведь не стала выпендриваться, придумывать блестящее происхождение. Папа, мол, генерал, а мама букеты собирала. Мои родители учили меня считать в уме, а не петь сольфеджио. Он врал. Понимая, что врет, стыдился этого, но не мог иначе. Привычка, вторая натура. Как это трудно говорить правду. Он спросил, вы всегда говорите правду? Я не солгу, если скажу обратное. Стойте, повторите еще раз помедленнее, до меня не дошло. Она легко отмахнулась. Конечно, вру, как и все. Она сидела на диване, грек напротив нее в кресле. Между ними по воле качки носились и скользили две тяжелые пепельницы. Она продолжала. А вы тоже врете? Непрерывно. Вот видите, вы сказали правду. Оба расхохотались. Открылась дверь салона, появился Мими. Лицо его посинело. Цепляясь за кресло, Сократ встал, чтобы прийти на помощь мужу Менелас. Но Мими собрался с силами и сделал какой-то жест, не то упрекая, не то успокаивая, не то отказываясь, и опять исчез. «Пойду, помогу ему», — сказала Менелас. В салон заглянул Кириллис, лицо его было встревожено. «Шеф, можно вас на два слова?» «Входите, Кириллис, вы можете говорить при мадам». «Скверные дела, шеф. Чрезмерный крен. Волна перехлестывает. Ваше намерение?» «По радио велят не подходить к берегу. Может снести на скалы. Боюсь, что Пегас не выдержит. Вот сволочное суденышко. Судно-то хорошее, шеф, просто не рассчитано на такой шторм. Кириллис, я скоро переведу вас на другое. Есть, шеф. Но пока что...» А грек уже погрузился в расчеты. При таком барыше, который он только что заработал на Каленберге, 10% от 60 миллионов долларов, то есть 6 миллионов, он сможет обзавестись новой яхтой, куда роскошней, чем у свояка. Потом он, наконец, спустился на землю, или вернее, на адскую карусель Пегаса. «Шеф», — сказал Кириллис, — «я хотел спросить, все ли пассажиры находятся у себя в каютах? Кстати, вы сами и вы, мадам, обо мне не беспокойтесь. Вы ведь тут, ну и я тоже». «Но дело в том, что», — начал Кириллис, — «пошли на палубу», — заявил Сократ. «Да что вы, шеф! Дорогая, я хочу сам посмотреть, что там творится. Подождете меня здесь?» Чуть ли не на четвереньках Кириллис с греком двинулись по коридору, под яростными ударами волн, хватаясь за что придется. Ставенос стоял в рубке, вцепившись в штурвал. Он услышал, как они вошли, но не повернул головы. «Как идут дела?» — заорал Сатрополос. «Идут, куда ведут, шеф», — проскрипел помощник сквозь зубы. «И куда же вы идете все-таки?» «Да никуда», — вмешался Кириллис. «Крутимся на месте». «Что же делать?» «Ждать, чтобы пронесло». «Если судно выдержит», — добавил Ставенос. «Черт!» — закричал вдруг Кириллис, увидев какую-то фигуру, которая ухватилась за трап, скользя и спотыкаясь. «Проклятие!» — прорычал грек. «Я пошел туда», — тут же отозвался Кириллис. «Оставайтесь здесь. Видите судно, остальное я беру на себя». Он с трудом открыл дверь под нажимом ветра и двинулся как только мог быстрее к Менелас, которую зажало у трапа с такой силой, что она не могла сделать шага ни вперед, ни назад. СС медленно продвигался ей навстречу, хоть его бросало и швыряло туда-сюда, но он только рычал и ругался. «Дайте руку!» — заорал он, преодолевая грохот бури. Она покачала головой, показывая, что не может. Ее словно приклеило к палубе, припаяло к металлической стойке поручня. Грек, делал нечеловеческие усилия, чтобы удержаться на палубе. Воспользовавшись мгновенным затишьем, он стал возле Менелас на колени, ухватив ее за обе руки. Ему удалось высвободить ее левую руку, которую он закинул себе на шею. Она подняла на него глаза, их взгляды встретились с неимоверным напряжением. И все. Все было ясно обоим. Разметавшиеся пряди ее волос хлестнули грека по лицу. Он почувствовал на губах соль, осевшую на его лице и ее волосах, почувствовал, как дрожат ее плечи под его рукой. «Ловко проделано», — сказал он. Она молча спрятала голову у него на груди. У него сжалось сердце от ее запаха, от ее близости. Но она тут же оттолкнула его. «Держитесь за меня крепче. Попытаемся добраться до салона», — сказал он. Оставена с Кириллисом, стоя в рубке, сполна насладились этим зрелищем. Когда утих шторм на море, разразился другой на Пегасе. Вернулись силы к тем, кто, казалось, вот-вот умрет. Все злились на Грека и на Менелас за то, что те не болели, как остальные, как будто они совершили бестактность или нарушили неписанные правила вежливости. Лорд Иглбонд поддерживал силы, попивая чивас. Леди Иглбонд тоже не раз прикладывалась к бутылочке. Стэн Пикман не мог простить Сократа за то, что тот пригласил его в круиз, не имея абсолютной уверенности в стабильности хорошей погоды. Морская болезнь оставила свои следы на его прекрасных, словно резцом выточенных чертах, синяки под глазами и желтоватый цвет лица были далеко не фотогеничны. Нэнси тщетно пыталась его утешить, ей пришлось крепко рассердиться, чтобы заставить его выйти из каюты к обеду. Впрочем, аппетита не было ни у кого, кроме шальной, которая уснула до начала светопреставления и проснулась через 5 часов свежей и румяной. Мими очень сухо попросил Грека высадить их как можно скорее в ближайшем порту. Он перенес адские муки в своих апартаментах, где властвовал Бихштейн, который катался с одного конца помещения на другой, от кровати к комоду, страшная тяжесть на колесиках, которая могла раздавить его в любую минуту. Что касается Лены, она была возмущена вдвойне. Она-то всегда гордилась тем, что ее ни от чего не тошнит, и вот теперь ее предало собственное тело, точно так же, как предали муж и нежеланные гости. Итак, обед прошел в пренеприятной обстановке. Лена и Мими, став союзниками помимо воли, одновременно следили за Сократом и за Алэмп, которые боялись обменяться взглядом, чтобы глаза их не выдали то, чего они еще не сказали друг другу. Было решено, что Пегас зайдет следующей ночью прямо в Сент-Тропес, хотя по первоначальному варианту предполагалось, что они целые сутки проведут в Кане. К десерту никто не притронулся, никому не хотелось прогуляться по палубе, а ведь звезды сверкали, воздух был теплым, море гладким и ровным. Все довольно прохладно пожелали друг другу спокойной ночи и под предлогом мигрени или сердечного недомогания разошлись по каютам, в то время как яхта, дрожа всем корпусом, словно раненая кляча, шла себе вперед, держа курс на юг-юго-восток. Неприятный инцидент разразился на следующий день в 10 часов утра, безо всякой или почти что безо всякой причины. Чита Менелас только что попрощалась с хозяевами Пегаса на корме яхты. Лена и Алэмп обменялись довольно прохладным рукопожатием. Сократ проводил своих гостей до конца сходин. Настала минута прощания. «Спасибо за очень приятное путешествие», — сухо сказал Мими. «Я счастлив, что вы погостили у меня на борту», — ответил Грек тем же тоном. В 5 метрах оттуда 2 матроса помогали шоферу в ливрее укладывать чемоданы его хозяев в багажник черного кадиллака. А на другой стороне набережной отпускники, проснувшиеся рано поутру, лениво завтракали на террасе кафе «Синикье». Когда Сократ и Алэмп пожимали друг другу руки, под недоверчивым взглядом Мими Сократ произнес по-гречески 2 короткие фразы, вызвавшие улыбку Менелас. Она кивнула головой и проворковала 3 слова на том же языке. Мими, чувствуя себя посторонним при этом разговоре, который шел у него под носом, внезапно вышел из себя и впился глазами в Грека, а тот весело смеялся, пожирая глазами его жену. «Хам вы этакий!» — крикнул Мими и вцепился рукой Сатрополосу в рубашку. «Как ни расшаркивайтесь, вы все равно деревенщина. Вы думаете, вам все позволено, потому что у вас денег навалом, и вы ими швыряетесь, как простолюдин? А ваши подарочки, кстати...» И тут он показал на брошь с рубинами, подаренную греком и приколотую к блузке Менелас. «А Лэмп, сейчас же отдай ему эту побрякушку!» «Но послушай, Милю, что на тебя нашло? Орешь, как сумасшедший, это глупо, идем отсюда!» «Это же великая Менелас!» — сообразили зеваки. «А тот коротышка в очках — это Сатрополос. Смотри-ка, никак драка будет!» «Эмилио, прошу тебя, прекрати скандал!» Сократ тотчас же подхватил. «Друг мой, это право смешно! Какое-то ужасное недоразумение! Идите сюда, вернитесь на яхту, пропустим по стаканчику!» «Никогда, слышите? Никогда!» Зеваки уже толпились вокруг них, оставив чашки кофе ради предстоящей драки. Менелас поступила по-командирски, обхватила Мими обеими руками и затолкала в кадиллак, машинально проверив, на месте ли брошка. Лимузин тронулся с места, и грек увидел, как Эмилио на прощание грозит ему кулаком. Скрывая охвативший его восторг, он напустил на себя суровый вид ради зевак, а поднимаясь на борт, столкнулся с Леной. Лицо ее было искажено злобой. «Браво! Лучше быть не могло. Решительно, где бы она ни появилась». Не дав Сократу ответить, Лена повернулась к нему спиной, взбежала по сходням и скрылась внутри яхты. Наступил полдень. Сократ рассыпался в любезностях перед Шальной, лордом и леди Иглбонд, Стэном и Нэнси Пикмен. Будучи людьми хорошо воспитанными, все они сделали вид, будто не видели ссоры на набережной. Официальное прощание состоялось на корме, больше они знать ничего не желали. Пикмены собирались уехать в тот же вечер в Монте-Карло, где у них была вилла. Иглбондов ждали в Лондоне только завтра к вечеру. Самолет Сократа должен был доставить их туда из Ниццы. Лена заперлась у себя под предлогом внезапного недомогания. Грек предложил: «Это наш последний день. Не отправится ли нам поглазеть на пляж нудистов?» «Это далеко?» «Час плыть, не больше», — уклончиво ответил СС. Актеру явно не хотелось иметь дело с морем и опасностями, которые оно сулило. Он обратился к остальным. «А может быть, пойти выкупаться?» «Я бы хотел поглядеть на нудистов». «Гарри», — попрекнула его леди Иглбонд. «Я тоже с восторгом», — подхватила Нэнси. «Он прав». «Извините тогда без меня», — отрезал Стэн, поджав губы. «Я еще не совсем пришел в себя». «Стойте», — крикнул Сократ, — «я придумал кое-что получше. Отправимся на Таити, это же совсем близко. Роскошный пляж и нудистов полным-полно». «Ну как?» «На скутере?» — тревожно спросила леди Иглбонд. «Сократ, летим туда на вертолете», — сказала шальная Линди. «Невозможно, не поместимся. А Пегас на что, по-вашему? Сейкс?» Метрдотель, следивший за тем, чтобы шампанское не иссякло в бокалах, вытянулся перед ним. «Пойдите к капитану, скажите, что мы снимаемся с якоря. Курс на Таити». Сейкс выпучил глаза. Все рассмеялись. «Да нет, чудак», — хохотал грек. «Это такой пляж по ту сторону полуострова». «А я-то уж испугался», — пошутил Пикмен. «Вы когда-нибудь видели нудистов?» — с беспокойством спросила леди Иглбонд. «Да, видела. Себя в зеркале после ванны», — улыбнулась шальная. «Говорят, у них задницы ярко-красные». «Да нет. Кто вам такое рассказал?» «А мне говорили, что все они толстые и уродливые». «Тем лучше», — вставил Иглбонд. «Я буду избавлен от комплексов». «Вы намерены раздеться догола?» Грек успокоился. Разговор стал общим. Ему, наконец, удалось справиться со своими гостями, развеять их недовольство. 10 минут хватило, чтобы сняться с якоря, но целых полчаса понадобилось, чтобы выйти из акватории порта. Мощное водоизмещение яхты мешало маневрировать на небольшом пространстве, и каждый приход и уход был сущей мукой для Кириллиса, опасавшегося как бы не протаранить какое-нибудь судно меньшего размера. А Сократ был доволен, сотни людей толпились на набережной, любуясь его яхтой и следя за ней глазами. В какой-то миг он вспомнил бродягу Каленберга и помрачнел. Но ничего, мерзавец своего дождется. Пегас обошел маяк, потом на крейсерской скорости направился в открытое море к бухте Камубье. Все собрались на корме, вопросы и ответы так и сыпались. Они имеют право ходить голиком? Нет. Стоит им увидеть полицейского, сразу натянут трусы. А копы тоже ходят голыми? Голый коп уже не коп. А что же? Смешно было бы, если бы копы переделались в нудистов. А свисток куда им девать? По-моему, есть только одно место. В рот? Ничего подобного. Шальная осторожно пощекотала локоть грека. Сократ, где Лена? Забудь о ней. Дуется. Что ты опять натворил? Ничего. Ну совсем ничего. Она просто злится от того, что мы, Менелас и я, не разблевались, как остальные. А как ты ее находишь? Сократ секунду колебался. Вдруг она ему или наоборот. Решился сказать правду. Нахожу, что она единственная на свете. Влюбился? Вот, кажется, мы уже подходим. Секс, принеси-ка бинокль. Шальная повторила, влюбился? Прежде всего, по-моему, ужасно, что женщина такого уровня живет с таким кретином. Я их вижу, заорала Нэнси. Не может быть. Ну и ну, потрясающе. Она завладела единственным биноклем, который был тут, и вцепилась в него, делая вид, что не замечает леди Иглбонд, которая хотела его отобрать у нее. Невероятно. Они же совсем голы. «Дай посмотреть», — потребовал Стэн. «Постой! Ах ты, господи, нет, быть не может! Вот гадость-то! Что? Что там такое? Она просто чудовище какое-то! Как можно? Шеф, вот бинокли!» Все набросились на метрдотеля, вырывая из его рук бинокли. «Эй, черт, ничего не вижу!» — жалобно простонал лорд Иглбонд. «Может быть, не той стороной держите?» — подсказала шальная. «Увы, нет, просто я близорук. А вон та блондинка!» «Вон там, не дурна, посмотрите-ка». «Где Стэн?» «Где, покажи». «Справа, в самом конце». «Хоть расскажете», — притворно хныкал лорд Иглбонд. «Хочешь, я тебе опишу ее?» — предложила ему жена. «Нет, только не ты. Мы с тобой по-разному все видим». Леди упивалась зрелищем, остальные тоже. Даже матросы и офицеры, которые смотрели из-под тишка, чтобы гости не заметили. «Это несправедливо», — сказал Сократ, придя в восторг от того, что его друзья так веселятся. «Почему же Гарри тоже не получить удовольствие? Ах, оставьте, я уже привык, что ко мне всегда придираются». «Это на меня намек?» — шутливо спросила его супруга. «Нет, Вирджини, это я о политике». «Постойте», — воскликнул Грек. «Гарри, вот какая мысль меня осенила. Сядем в скутер и отправимся туда полюбоваться ими на месте действий». Хор девственниц. «Да-да, поехали. Секс, скажите лейтенанту Ставеносу, чтобы спустили на воду катер с двумя матросами». «Только без меня», — сказал лорд, улыбаясь и отмахиваясь от них рукой. «Право, не надо. Я буду вас поджидать вот в этом обществе». И он указал на свою любимую сигару марки «Панш» фирмы «Давидов» и бутылку «Дон Периньон» в ведерке со льдом. «Вы уверены?» — беспокойно спросил грек. «Совершенно». «Гарри, по возвращении сделаю вам обстоятельный доклад». «А я остаюсь с ним», — решила Вирджини. «Разве тебе не хочется поглядеть на голых красавцев? Для разнообразия». «Какой злой язык! Ну не беспокойся, вот у меня бинокль». «В скутер!» — скомандовал С.С. Все спускались по трапу в скутер, и тот немедленно снялся с места и направился к пляжу. В сотни метров оттуда водитель заглушил мотор. Катер тихо покачивался на волнах. Силуэты нудистов отсюда были видны совершенно четко. Странное это было зрелище. Они ходили по пляжу, полностью обнаженными и болтали друг с другом, как ни в чем не бывало. «Это все-таки возмутительно», — сказал Нэнси, вглядываясь до рези в глазах. «Да, верно, это уж слишком», — добавил ее муж. Пуританское воспитание, полученное им по наследству, не мешало ему перебегать глазами во все концы, от живота одной женщины к грудям другой, от чьих-то ягодиц к чьим-то бедрам. «Неужто вас это и впрямь шокирует?» — с невинным лицом спросила шальная. «Но послушайте, Линди, вы находите, что это красиво?» — возразила Нэнси Пикман. «Некрасиво не голое тело, а те или иные люди. Но все же так обнажаться». От одной группы на пляже отошел высокий загорелый малый и крикнул им что-то непонятное. «Что он сказал?» «Не понимаю». Парень, решив добиться понимания, перешел к жестикуляции. правую руку протянул к ним горизонтально и сильно ударил по сгибу локтя кулаком. Сократ приподнял бровь. «Это ручной салют в нашу честь». «А что это значит?» — удивилась Нэнси, делая вид, что не знает. «Скажем так, молодой человек не слишком-то учтив», — пояснил Сократ, улыбаясь. «Уйдем отсюда», — сказала шальная. «Все-таки мы ведь их рассматриваем как зверей в зоосаде». «Они сами виноваты», — возразил Нэнси, все еще не спуская глаз с пляжа. Один из матросов взглянул на СС, как бы спрашивая, запускать ли мотор. На пляже собралась целая группа, выкрикивая ругательство в сторону катера. Сюда уже доносилось «глазеть приехали, сволочи». Несколько парней уже стояли по бедра в воде. «Течка у тебя, верно, шлюха?» «Воображает», — презрительно бросила шальная. «Что он сказал?» — спросил Стэн. Шальная с упоением перевела ему дословно на английский. Актер раздражал ее, жена его тоже. У шальной мать была француженкой, поэтому она в совершенстве владела обоими языками. Собственно, французский был ей ближе английского. Если вдуматься в тайну ее очарования, становилось понятно, что большую роль тут играл ее французский акцент. «А ну-ка давайте сюда, поглядите на нас вблизи, идиоты. Не решаетесь? Струсили, небось?» Грек нахмурился. «Не терплю, когда меня обзывают трусом». Нэнси приставала с вопросами. «Что они сказали? Что они сказали?» «Предлагают посмотреть на них вблизи», — рассеянно пробормотал Грек. «Ну что ж, двинули к пляжу». На малой скорости они подошли туда. Парни, стоявшие по пояс в воде, глядели на них не то с насмешкой, не то с угрозой. «Кто сказал, что я струсил?» — спросил Грек, обводя их всех глазами. «Я», — спокойно ответил толстый рыжий коротышка с лукавыми голубыми глазами. «Только педик или другой какой развратник будет непрошенным лезть к чужим людям». «Пляжа-то на всех хватит, разве нет?» «Мы здесь у себя», — ответил другой, с вызовом глядя на Сатрополоса. События принимали неприятный оборот. Один из матросов на всякий случай вооружился веслом. «Если уж вам так любопытно», — продолжал рыжий, — «вылезайте из катера и валите сюда». «Охотно», — сказал Грек и полез в теплую воду. «Кто пойдет со мной?» — спросил он. «Я», — вызвался Пикман, не желая терять лицо. «И я», — воскликнула шальная. «Да не ходите вы туда, что вы!» — испугалась Нэнси. «Не съедят же они нас, в конце концов!» — воскликнул Стэн и для храбрости придал лицу то самое выражение, имевшее такой успех на экране, когда он играл хладнокровного мстителя, входящего в салун, переполненный убийцами.